Глава 22. Лира. Это место было неотличимо от заповедной земли. Рейгар замер у меня за спиной. Дэмиан опустился на одно колено рядом со мной и нежно прижался губами к моей ладони. Я рвано дышала, набиралась смелости. Хотя сейчас у нас будет не первый раз, но... Почему-то душу переполнял трепет. В животе стало щекотно и воздушно. Мое тело мелко дрожало. А мои мужья просто замерли. Просто успокаивали своими мыслями. Своим присутствием. Терпеливо ждали, когда я раскроюсь им навстречу. Я смотрела на воду. Изумрудный мох холодил стопы. Я поджимала пальцы ног. Я пыталась впитать каждую деталь. Запомнить картинку, которая навсегда будет сцеплена в моем разуме с одним из самых счастливых дней в моей жизни. Лира. Ласково прикоснулась к моему пси мысль Рейгара. Я улыбнулась, но продолжила смотреть на воду. А руки Рейгара легли на мою спину. Так тепло, так спокойно. Пальцы мужа подцепили что-то в моем платье, и изящное кружево разъехалось в его руках. Я почувствовала, что платья на спине уже нет. Мое сердце забилось быстрее. Хвосты мужей скользнули под алую ткань юбки и осторожно обвили мои ноги. Очень деликатно. Это был скорее акт поддержки. «Что теперь будет?» Шепнули мои губы, пока пальцы моей свободной руки зарылись в светлые волосы стоявшего передо мной на одном колене Дэмиана. Я пропустила роскошный грубый шелк волос сквозь пальцы. «Полетим домой, в наш с тобой общий дом, в Шиарию». Глубокие золотистые глаза Дэмиана взглянули на меня снизу вверх. И тут мою шею сзади обожгли поцелуем губы Рейгара. Одновременно Дэмиан порывисто поднялся в полный рост. И теперь я уже смотрела на него снизу вверх. «Ты не хочешь?» Выдохнул мне в шею Рейгар. «Хочешь на землю?» «Чего ты хочешь, Лира?» «Мой дом». Мои губы дрогнули, а голос сорвался. «Там же, где и ваш. Но я бы хотела увидеть землю». «Все, что пожелаешь». Дыхание Дэмиана обожгло мои губы. Я слегка приоткрыла рот и потянулась, чтобы обнять своего светловолосого мужа одной рукой. Вторую я завела себе за голову, чтобы прикоснуться к Рейгару, обнять и его тоже. Хотя я была слишком миниатюрной для них. Я просто не могла, мне было их даже толком не обнять. «Вы уверены?» Вопрос сам вырвался у меня. Братья-маршалы замерли, Дэмиан у моих губ, Рейгар у моей шеи, вдыхая, как зверь, мой запах. «Уверены в чем?» В голос Рейгара ворвались агрессивные, рычащие нотки. «Про меня!» Пискнула я. «Я точно вам подхожу. Я же...» «Лира!» Это уже Дэмиан рычал мне в губы. «Неужели тебе мало доказательств? Мы через столькое прошли. Наши пси идеально совместимы. Мы образуем идеально устойчивую мощную систему». А мне почему-то стало горько. Совместимость, система. Это все не совсем про любовь. Да, я сама была безумно крышесносно влюблена в своих мужей, но я так отчаянно хотела, чтобы и их отношение было похожим, а не в разумных категориях. В нашей расе разумные категории вообще не в приоритете. Усмехнулся в нашем объединенном пси Дэмиан. «Мы уже женаты. Почему ты до сих пор сомневаешься?» Это уже был Рейгар. «Лира». Голос Дэмиана звучал ласково, он обволакивал мой разум. Лира, ты нам доверяешь? Конечно. Лира, ты знаешь, что сверхсильные псионики способны прогнозировать будущее? Ну, да. Мы вместе можем подтолкнуть твои силы и показать тебе кое-что, чтобы развеять сомнения. Прогноз, перспективы нашей семьи. Вкратчиво предложил Дэмиан. Это снимет твою тревожность. Подхватил мысль брата Рейгар. Мы общаемся в пси, но одновременно я нахожусь с мужьями в хвойном лесу, на берегу прозрачного озера. И пока мы разговариваем, они медленно раздевают меня. И вот алое платье соскальзывает к моим стопам. Смотри внимательно. Дэмиан улыбается. Меня целуют губы Дэмиана. Потом меня разворачивает к себе Рейгар и приникает к моим губам в поцелуе. Он ласкает, он требует, его язык жадно изучает мой рот. А потом он подталкивает меня поступать так же. Я увлекаюсь, я забываюсь. Руки мужей скользят по моему обнаженному телу. Мягко сжимает грудь, ласкает соски. Залоном сладко, жарко пульсирует. Я не могу вспомнить, в чем минуту назад были мои сомнения. Между ног уже давно все влажно. Когда Рейгар подхватывает меня под ягодицами, подтягивает выше и прижимает к себе, я тут же обвиваю его торс ногами. Сзади ко мне тут же прижимается Дэмиан. Когда они оба успели раздеться? Пока я терзалась невнятными размышлениями, снова прикосновение, снова поцелуй, и мысль, которая меня только что терзала, вдруг тонет в океане чувственного наслаждения, и я даже толком не помню, о чем она была. Но чувствую, с каждым ласковым горячим прикосновением мужей к моему телу, их губ, пальцев, хвостов, их возбужденных горячих членов, мое псиполе немного расширяется. В него сваливаются информационные фрагменты, прогнозы, вероятности. Они бурлят, они во что-то закручиваются, складываются. Они, как шум морского прибоя где-то вдалеке, не отвлекают меня от ласк, от леса и озера, от манящего терпкого запаха тел моих мужей, смешанного с нотками смолы и хвои. Меня укладывают обнаженной спиной на мягкую траву. Пока Дэмиан меня целует, Рейгар уже опустился между моих разведенных ног. Сначала ко мне прикасаются его осторожные пальцы. Проводит по влажным складочкам, уверенно и нежно обводит клитор, заставляя меня изогнуться всем телом на каждое прикосновение. Когда Рейгар убеждается, что я готова, к моей промежности прикасается уже горячая головка его возбужденного члена. Когда он толкается в меня, входит на всю длину, я тут же охватываю мужа собой изнутри. Это первый раз. Первый раз в качестве жены, и я... Ты всегда была нашей женой. Выдыхает мне в губы Дэмиан, оторвавшись на пару мгновений. С первой встречи ты могла быть только нашей. Снова поцелуй. Губы Дэмиана на моих, а потом цепочка поцелуев ожогов уходит ниже, по шее, на грудь. И когда Дэмиан втягивает горошину моего соска в свой рот, я всхлипываю. Его движения так идеально слажены с движениями его брата, который сейчас во мне, который владеет моим телом, который... Ах! Он начинает двигаться иначе, быстрее, сильнее. Начинает что-то задевать в глубине меня, и горячая судорога охлестывает меня на каждый его выпад. Когда я уже на грани, когда я уже готова сорвать голос, Рейгар замирает и вдруг толкается особенно резко несколько раз. Мир взрывается. Я непроизвольно обхватываю член мужа собой изнутри, ощущаю каждую деталь, проживаю каждый миг. Словно время растянулось. Рейгар бурно кончает меня, его горячее семя изливается, а по моему телу расходится новая волна. Оргазмы, как круги на воде после брошенного валуна, каждый последующий мягче предыдущего. Но ненадолго. Рейгар выходит из меня, и тот принимается требовательно и горячо целовать мои губы. А в меня уже входит Дэмиан. Мягкие волны оргазма тут же заостряются. Развязавшийся было узел желания у меня за лоном завязывается вновь. Каждый выпад Дэмиана дарит мне резкий хлесткий прострел чистого кайфа по всему телу. Я кричу. Хвосты сжимают мои ноги, а потом вдруг соскальзывают с ног и стягивают вместо этого руки, точно живые путы. И это вдруг так неожиданно и хорошо, что я кончаю снова. Мой крик тонет в поцелуе Рейгара, обращается в глухой стон. А Дэмиан начинает двигаться во мне быстрее и жестче. Я готова его умолять. Но вот только о чем? Точно не прекратить. Нет, скорее делать это со мной вечно. Тело исходит крупной дрожью. И когда Дэмиан жестко и горячо в меня кончает, я обхватываю его изнутри, и лоно мое исходит с серией судорог. Дэмиан блаженно рычит. Ему нравится, когда так. Теперь я всегда буду так делать для него. Я все еще лежу под братьями-маршалами, моими мужьями. Обессиленная, счастливая. Путы хвостов чуть ослабляют хват вокруг моих запястий. Я лежу на спине и, заполошно дыша, смотрю в небо. Голубое-голубое небо земли. И я счастлива, и, кажется, снова хочу заплакать. Мои мужья лежат обнаженные с двух сторон от меня. И мне тепло, безопасно. Мне идеально. И вдруг в моем пси что-то достраивается. Прогноз, вспоминаю я. И перед глазами возникает картина. Мое сердце пропускает удар. Это настоящий прогноз будущего, очень высокой достоверности. И эта картина поглощает меня, и даже на миг исчезает небо.